Питание при артрозе. Необходимые продукты. Один из главных факторов лечения артроза – правильное питание. Питание при артрозе должно быть разнообразным, богатым витаминами, но при этом не должно приводить к повышению массы тела. Следует подчеркнуть, что никакая диета не поможет вам справиться с болью или воспалением при остеоартрозе. Однако именно сбалансированная диета поможет укрепить кости. Если вы сильно устаете к концу дня, старайтесь приготовить еду заранее. Кроме того, не забывайте, что овощи полезнее в сыром виде, так как кулинарная обработка разрушает витамины. Питание больных артрозной болезнью должно поставлять в организм все вещества, необходимые для восстановления суставов, но не приводить к повышению веса, а, напротив, способствовать его снижению. Поэтому таким больным рекомендуется полноценная диета с нормальным или несколько повышенным содержанием белка, ограничение животных жиров при нормальном содержании в пище растительных. Примерно 70 граммов жиров в сутки, из них 20-25 растительного происхождения. Не перегружайте суставы ног лишним весом. Диета при артрозе определяется возрастными или профессиональными потребностями, сопутствующей патологией, избыточным весом или состоянием окружающей среды. Некоторые продукты питания традиционно считают полезными или вредными при болезнях суставов дегенеративного характера. Нужно избегать всего, что в дополнение к лекарствам может раздражать желудок, острых приправ, жирного мяса, ароматических добавок. Лучше всего подходит молочно-растительная диета с добавлением отварного мяса и морской рыбы. Покупайте только постное мясо. Перед тем, как начнете готовить мясо, срезайте с него весь видимый жир. Заменяйте как можно чаще мясо на блюда из рыбы и птицы. Особенно полезна жирная рыба. Она содержит омега-3 жирные кислоты, которые необходимы вашему организму. Старайтесь использовать обезжиренное молоко и молочные продукты. В них мало жира, но много кальция, который вам необходим. Употребляйте достаточное количество черного хлеба, злаковых и круп. В рационе должно быть больше овощей, фруктов, ягод. Рекомендуются семя льна, цельные зерна, овсяная мука, бурый рис, овсяные и рисовые отруби. Оболочка зерна, отруби, не перевариваясь в кишечнике человека, не только способствует перистальтике, но играет роль адсорбента, способствуя детоксикации организма. В достаточных количествах должна употребляться рыба. Необходимо употреблять продукты, богатые витаминами С, Е, А, каротиноидами, продукты, содержащие ионы калия, кальция, железа. Не стоит принимать железо в виде биологически активной пищевой добавки или в составе мультивитаминов, поскольку железо может привести к развитию болей, отеков. Вместо этого рекомендуется употреблять продукты, содержащие железо, в том числе патоку, брокколи, брюссельскую капусту, цветную капусту, рыбу, бобы, стручковые, горох. Рекомендуется включать в рацион зеленые листья овощей, которые удовлетворяют потребность в витамине К. Желательно употреблять в пищу больше продуктов, содержащих серу, таких как спаржа, чеснок, лук. Сера необходима для восстановления и построения костей, хрящей и соединительной ткани, способствует адсорбции кальция. Очень полезен свежий ананас. Бромелайн-фермент, обнаруженный в ананасе, значительно уменьшает воспаление. В замороженных и консервированных ананасах фермент разрушается. Задержка стула недопустима. Помогают чернослив, свекла. Для улучшения кишечной флоры можно использовать чеснок. Минимизировать потребление всего, что содержит сахар, так как он тянет кальций из костей, если говорить попросту. Избегайте продуктов со скрытым сахаром. Его очень много в газировках, в кетчупе и в других соусах. При остеоартрозе рекомендуют также продукты, богатые кальцием, молочно-кислые диеты и витаминами группы В и С, лечебное голодание. При артрозе хорошо есть мед, стебли и корни сельдерея, лесные ягоды, а также регулярно употреблять в неограниченном количестве березовый сок и капустный рассол. Полезны свежие овощи, фрукты и зерновая клетчатка, отруби, цельное зерно. Для улучшения водно-солевого обмена используйте арбуз, кабачки, тыкву, зелень, курагу и чернослив. Можно сделать из проросшей пшеницы котлетку, поджарить без масла, добавить на нее немножко меда, хотя она и без того получается сладковатой. Это блюдо очень полезно. Оно также восстанавливает суставную ткань. Ограничить потребление черного перца, яичного желтка, томатов, белого картофеля. Эти продукты содержат солонин. Он способствует нарушению функций некоторых ферментов в мышечных клетках, что может вызывать боли и ощущение дискомфорта, особенно у людей, страдающих артрозом. Избегайте кофе, цитрусовых фруктов, соли, табака. Прием любых доз алкоголя является провоцирующим фактором, вызывающим усиление суставной и мышечной боли при остеоартрозе. Механизм этого влияния до конца еще не ясен. Возможно, боль при приеме алкоголя обусловлена нарушением костного кровотока.